Глава 11. Раннее утро. Солнце только-только успело взойти над горизонтом, а светлый эльф по имени Дезраэль уже находился в зале медитаций. Когда-то давным-давно он ставил особую, магическую метку на некоего бессмертного Ревена. Теперь предстоял довольно сложный и вытягивающий много сил ритуал по активации этой самой метки. А иначе никак. Активными он мог держать только 5 меток на объектах поиска и слежки, и Ливиона из их числа пришлось убрать еще 2 года назад. «Ливион, Ливион», — горестно вздохнул Дезраэль. «Старый ты некромант». «Чего стоило просто сидеть дальше в своей глуши и не высовываться? На кой Вигор тебе Крэббин-то сдался?» Дезраэль выпил заранее, еще вчера приготовленное зелье, и присел на расстеленный коврик. Закрыл глаза и постарался сосредоточиться, входя в транс. Мысль-приказ на древнем полузабытом языке той самой первой расы эльфов, кое потом и разделилась на 3 ветви, и перед глазами Дезраэля начинают возникать расплывчатые, пока еще слабые, образы. «Не то», — всматривается эльф в первый образ, и словно эта страница книги перелистывает, таким образом переходя к следующему. «Рептилоид? Откуда?» Впрочем, снова не то. И вот 9-й по счету образ оказался тем самым Ревеном. Эльф как бы удаляет из памяти метку, что ставил на князя Тархара, которого не так-то и давно убрал, и активирует ту, что стоял на Ливионе. Вот и все. Теперь он четко ощущал бессмертного. Слегка пошатываясь, эльф с трудом поднимается с коврика. «Теперь бы до комнаты добраться. Выпью что-нибудь бодрящее и часик полежу», — сам себе пообещал Дезраэль. «А потом уточню, где ты теперь точно находишься». Открыв дверь, выход из здания с залом медитации на улицу, эльф прищурился от неожиданно яркого света, ударившего в глаза. «Долго же я провозился», — протянул удивленно Дезраэль. «Не меньше 3 часов точно. Надо поторопиться. Значит, только зелье бодрости. Обойдемся без отдыха». Светлый эльф торопливо зашагал в сторону дома, где находится его комната, а также карта и кристалл поиска. Метка дает лишь направление, словно компас, указывает сторону, а чтобы определить точное местонахождение объекта, приходилось пользоваться вот такими вот вещами. «Мастер, с добрым утром!» — произнес знакомый молодой голос, стоило только эльфу открыть входную дверь в здание и переступить порог. К нему приближался человек, мужчина среднего роста, на вид лет 30, с аристократичным типом лица, длинными до плеч черными волосами и темно-карими, почти черными глазами. Одет он был в стандартную для всех учеников Ноар-Рахоре легкую броню. «Крэббин!» — досадно поморщился светлый эльф, стараясь придать себе должную осанку и строгое выражение лица. Выглядел Дезраэль сейчас так, словно мешки с песком таскал, минимум сутки, а то и 2. «Мастер!» — человек внимательно посмотрел на эльфа. «Что с вами?» «Все в порядке», — отмахнулся Дезраэль. «Дай пройти». Он грубо и бесцеремонно отодвинул плечом парня и пошел, или скорее поплелся дальше. «Да? Ладно», — задумчиво произнес ему в спину парень. «Видимо, не с той ноги встал». «Бывает». Но вот эльф наконец-то добрался до своей комнаты, нашел зелье бодрости и залпом его выпил. Скривившись от гадостного вкуса, передернул плечами. Да, это далеко не эль или вино. Зато стало получше, усталость практически ушла. Немного поразмыслив, он все-таки открыл второе зелье и отправил в желудок еще одну порцию противной дряни. «Отлично!» — встряхнув головой, довольно произнес эльф. «Резкий прилив бодрости, кровь разогналась, разум чист. Конечно, если злоупотреблять подобными зельями, то рано или поздно будет худо. А то и совсем умрешь». Убрав со стола все лишнее, он расстелил на нем огромную и очень точную карту. Потом достал амулет в виде красного длинного кристалла, капнул на него каплю своей крови и, держа его за веревочку строго над центром карты, закрыл глаза. Следовало очень точно сосредоточиться на цели — Ливионе, и тогда амулет сам укажет местоположение Ревена. Внезапно красный кристалл ожил и потянулся к краю карты. Эльф, не открывая глаз, медленно повел руку в ту же сторону. Но вот сила, воздействующая на амулет, иссякла, Кристалл замер и стал мерцать, переливаясь всем спектром красного цвета. Веревочка слегка завибрировала, словно сигнализируя об окончании поиска. «Да? Вот ты где?» Дезраэль открыл глаза. «Эвстенея?» — удивленно прочитал он название на карте напротив кристалла. А не удивиться было невозможно. Столица свободных земель. Огромный густонаселенный город, расположенный у довольно крупного озера Рилк, в которое впадает река Радхан, берущая начало за барьером, окружающим проклятые земли, где-то высоко в горах хребта Илиана. И что бы в стене забыла столь интересная и выделяющаяся, как проклятый некромант Ревен, персона? Эльф закинул за спину оба своих излюбленных меча, застегнул на поясе перевязь с кинжалами и снял с вешалки магический мешок с целым набором очень нужных и полезных вещей. Ближайший к Нуар-Рахуру портал почти в центре города. Следовало поторопиться. Еще неизвестно, как быстро он найдет Ливиону в столице. С ее закоулками, тупиками и подземными уровнями, даже с чувством направления на цель, не так-то легко будет обнаружить Ревена. «Хозяина нету!» — пискляво пропищал сжавшийся, дрожащий от страха коротышка-гоблин. «Я не знаю, где он! Не убивайте меня, пожалуйста!» Он еще сильнее забился в угол, выставив перед собой руки. Существо, одетое в просторный черный балахон с капюшоном, полностью скрывающим его голову, повелительно пошевелило рукой, и живые тени, так пугающие гоблина, снова зашевелились. «А кто знает?» — скрипучим, мертвым голосом спросило существо. «Кран знает!» Стуча зубами, ответил гоблин, во все свои далеко не маленькие глаза, наблюдая за тенями. «Где экран?» Тени стали зажимать гоблина, и тот не выдержал. Раздался журчащий звук, и под ним расплылось водянистое пятно. «Ушел в город! Будет скоро!» Взвыл коротышка. «Не убивай меня!» Зарыдал гоблин. «Да кому ты нужен?» Проскрежетало существо, снова пошевелив рукой. Тени отступили и растворились в окружающем пространстве, ожидая новой команды своего повелителя. «Что ж, подождем экрана». Он отошел подальше от трусливого создания и присел на стул. Спустя час дверь открылась, и в комнату вошел огромный, высокий и широкоплечий орк с мешком на спине. «Сирак!» — пробасил тот. «Паршивец, иди еду принимай, а то...» Вот он заметил существо в черном балахоне, сидящее недвижимой статуей на стуле, и гоблина, тихо скулящего в дальнем углу комнаты. «Ты кто такой?» Сбросив мешок с продуктами и размяв могучие плечи, орк, прищурившись, уставился на странного типа. «Какого дальхала тут происходит?» Орк зашарил по поясу в поисках меча, но вспомнил, что сам оставил его при входе в дом у двери. «Вот так вот, стоит только убрать оружие, как приходит беда». Недаром вождь в племени любил частенько приговаривать, обучая молодое поколение. «Настоящий воин даже спать должен с мечом под боком». «Ты экран?» Голова существа повернулась и уставилась темным провалом под капюшоном на вошедшего воина пустошей. «Да». Воин почувствовал опасность, исходящую волнами от странного типа, и сделал шаг назад. Еще два шага, и он оказался бы за дверью, а там короткий коридор, в начале которого ножны с клинком из доброй санкрийской стали. «Только бы успеть», — проскочила в голове орка вполне здравая в такой ситуации мысль. «Но...» Существо словно почувствовало желание воина и протянуло в его сторону руку. Тени в комнате внезапно ожили и окутали воина пустоши с головы до ног. «Левант!» — раздалось мычание из-под образовавшегося кокона. «Совершенно верно!» — противный смех из-под капюшона. «Некромант!» Кокон, левитируя по воздуху, приблизился к существу. Тени дернулись и обнажили глаза и нос орка. Воин старался что-то произнести, по-видимому, ругательство и проклятие, и усердно пытался освободиться. «Это бесполезно. Но можешь, конечно, еще подергаться», скидывая капюшон и обнажая совершенно лысую, обтянутую сухой потрескавшейся кожей голову, произнес Ливион. Время у меня есть. Я никуда не тороплюсь». Орк ожег некроманта яростным взглядом и затих. «Молодец! Ты далеко не так глуп, как некоторые твои сородичи». Похвала Ливиона так и сквозила сарказмом и иронией. «У меня к тебе только один очень важный вопрос, на который ты либо ответишь, либо умрешь. И ты отлично знаешь, что я, не задумываясь, заберу твою жизнь. Моргни один раз, если понял». Орк послушно моргнул. «Вот и хорошо». Некромант приблизился к нему вплотную. «Где ваш хозяин?» Одна из теней сползла чуть ниже, открывая воину рот. «В Текране! Вернется завтра утром!» «Что ж...» Недовольный ответом Ливион мысленно приказал образовать теням вокруг гоблина аналогичный кокон с отверстием для глаз и носа, чтобы тот за ночь не задохнулся. «Будем ждать. Надеюсь, вы не голодны?» Впрочем, вопрос был риторическим, ведь рот орка снова был закрыт одной из теней, а мысли читать некромант еще не научился, да и невозможно это для расы ревенов. Но вот наступил новый день. Комната, где находился Ливион и два теневых кокона, озарилась светом через окна в стене. А долгожданный хозяин, Айну по имени Сайрон, один из распорядителей рабского рынка в Алатхдоре, до сих пор не появился. Некромант, так и не сомкнувший глаз за долгую, казавшуюся бесконечной ночь, спокойно сидел на стуле. Неожиданно раздались тихие шаги за дверью, в коридоре. Ливион, оттолкнув мешающие теневые коконы к дальней стене, встает со стула и подходит к входу в комнату. Если это Айну, то его так просто, как того же орка, не взять. Проклятые ангелы имеют врожденный иммунитет ко многим темным заклинаниям, зато против магии крови совершенно беспомощны. Некромант ногтем разрезал ладонь на левой руке и стал быстро рисовать небольшой круг из рун на полу рядом с дверью. Нанеся последнее, прошептал заклинание. Руны объединились в цепочку и на долю секунды засветились тусклым желтым светом, активируя ловушку. Ангелы, демоны. Принцип связывания и тех, и других был одинаковым, менялся лишь порядок написания сковывающих рун. Дверь открывается и... Дезрель? Очень удивленный и обескураженный Ливион наблюдает за тем, как светлый эльф вступает в круг из рун, и заклинание, основанное на магии крови, не наносит тому ни малейшего вреда. Золотистая паутина просто бессильно соскальзывает, отпуская неудавшуюся жертву. «А то кто же еще?» — ухмыляется мастер теней, окинув взглядом комнату и заметив два разных по размерам кокона. «Развлекаешься, старик?» «Что ты тут забыл?» — недовольно спрашивает некромант. «Тебя искал». Эльф подошел к свободному чистому стулу и сел на него, закинув ногу на ногу. «Разговор у меня к тебе один есть. Очень серьезный». «Слушаю». Ливион снова активировал ловушку. Так, на всякий случай. Хоть и догадывался, что Айну он сегодня вряд ли увидит. «Зачем тебе Крейбен?» Стоило эльфу произнести имя, как некромант дернулся, словно от удара, и в следующую секунду оказался вплотную к Дезрейлю. Каких сил ему стоило сдержать себя и не вцепиться в давнего знакомого, лучше и не упоминать. «Откуда ты его знаешь? Где он? И как ты меня вообще нашел?» — зашипел Ливион. «Спокойно, спокойно, бессмертный!» Невзирая на возможную опасность, улыбнулся эльф. «Спокойно?» В глазах Ливиона заклубилась тьма и смерть. Истинная сила проклятого некроманта. «Старый, тебе нельзя так волноваться!» насмешливо произнес Дезрейль. «Еще развалишься раньше времени?» «Говори!» потребовал Ревен. «Ответь для начала, зачем ты его ищешь?» «Это только наше дело! Дело бессмертных!» сказал, как отрезал некромант. «Ага», согласился эльф. «Крейбен бессмертный, ты бессмертный. Что же вы тогда в нашем мире застряли, а? И ладно ты, Ревен, имеющий метку проклятого богами. Но почему Крейбен до сих пор здесь, если подобные ему в любой момент могут покинуть наш мир?» «Где он и чего ты хочешь?» Успокоившись, некромант присел на другой стул. Отвечать на эти вопросы до Израиля он, разумеется, не собирался. И так слишком уж много знает светлый эльф об игроках и Крейбене в целом. Знает того, чего не должен знать непись. Да и вообще НПС в последнее время какие-то умные все стали. Насчет парня у Ливиона теперь в голове крутилось два варианта. Либо Крейбен у гильдии теней, который и принадлежал Дезрель, либо они пока что только следят за каждым его шагом и движением, оставляя человека на свободе. Но Ливион больше склонялся к первому варианту. Осталось узнать, почему они так всполошились из-за того, что он начал поиски этого парня. Нашел бы он его, и что? Чем это может помешать такой могущественной гильдии неписей? Что-то здесь не так. «Не ищи его, хорошо?» — ответил эльф, прервав размышления некроманта. «На какое-то время вообще забудь о нем». «С какой-то стати?» «Ну, если ты, конечно, не хочешь жить, то...» Эльф развел руками, так и не закончив предложение, как бы намекая на незавидную судьбу некроманта, если тот продолжит упираться в дальнейшем. «То ты меня убьешь!» Ливион откровенно веселился. Смешно звучало. Услышать от неписи признание в том, что тот убьет бессмертного, это как бы не совсем возможно. Система игры возродит игрока на ближайшей точке перерождения или на той, где совершена привязка. «Убью», — совершенно серьезно кивнул Дезраэль. Ливион сосредоточенно замер. Не понравилась ему эта серьезность эльфа. Тот говорил уверенно, без всякого сомнения, о возможном убийстве бессмертного. Убийстве навсегда, без возможности воскрешения. «Убью», — еще раз повторил мастер теней. «И больше ты в землях Нории не появишься». «А вот это уже интересно», — уловил намек Ливион. «Что за странная оговорка? Где же тогда я появлюсь? Кроме земли Нории, в числе двух материков и тюрьмы Коллапс больше никаких других мест или измерений в игре нет. И даже не закладывалась такая возможность при разработке и последующем создании. Уж кому как не Ливиону это знать». Да, Ливион уже давно заметил, что искины каким-то образом научились обходить большинство из установленных правил. Мир менялся. Менялся медленно и неторопливо, и для многих простых обывателей совершенно незаметно. Игроки радовались. Как же? Неписи словно живые. Система реагирует на каждое, даже не столько значимое действие. Боги стали больше обращать внимание на тех, кто копошится на земле. Получить покровителя можно намного легче, чем раньше. И прочее, прочее, прочее. Создатели игры и администрация вроде как сами меняют и дополняют настройки и систему. Такова официальная версия. А что происходит на самом деле, понимал только, наверное, лично Ливион и истинные хозяева того, что стоит за корпорацией Life. Он ведь предупреждал о нестабильности миров, созданных на основе квантовых технологий, сверхразумности искусственных интеллектов, выращенных на биокристаллах и совершенно неизвестном влиянии нейроинтерфейсов на мозг человека. Его голосу не вняли и сплавили в им же разработанную виртуальную реальность. Но слова неписи эльфа, если он не врет, что вряд ли. И пусть это не та смерть, о которой он сначала подумал, а лишь перенос игроков в некую область, из которой нет выхода. Такая новость уничтожит игру и разорит тех людей, что стоят за компанией Life. Вот и возможность отомстить. Стоит учесть это в своих планах. Ладно, допустим, я соглашусь. И на какое же время ты предлагаешь мне забыть о Крейбене? Раздраженно спросил Ливион. Минимум месяц. Что? Недовольно воскликнул некромант. «Месяц?» «Да, старик, нам нужен Крейбен. Очень нужен». Эльф глубоко вздохнул и продолжил. «Пойми, Ливион, кто и как ни старался бы, в данный момент Крейбена не получит. Поверь мне». «Да Вигор вас задери! На кой кляп он вообще твоей гильдии сдался?» Чуть не сорвался на крик некромант. «Простой человек, самый обычный бессмертный». «Необычный, Ливион». «Необычный», — покачал головой Дезраэль. «Прошу тебя, старый друг, не лезь в это дело. Даралайлы и Зархан убьют любого, кто попытается помешать им, будь он хоть бессмертным, хоть самим богом. Силы возможности у них на это хватит». «Старый друг», — успокоившись, хмыкнул некромант. «Приятно слышать. Но почему же я тогда все еще жив, если глава гильдии и твой учитель так пекутся о Крейбене?» потому что мастер Зархан узнал, что Крейбина ищешь именно ты, а не кто-то другой. Он ведь отлично помнит о нашем давнем и довольно продолжительном и положительном знакомстве. Вот и послал меня поговорить с тобой. Не хотел лишних смертей». «Какой же он добрый-то, твой учитель!» — скривился Ливион. «Прям смешно. Мастер теней, лучший убийца в Нории, не хотел лишних смертей». «Нет, Дезраэль, ошибаешься ты в своем учителе. Плевать он хотел на меня, да и на тебя, я думаю, тоже. Если, как ты говоришь, вы можете убрать любого из нас, то тем более Зархан не стал бы просто так просить тебя со мной поговорить. Кто я ему, чтобы сохранять мне жизнь?» «Правильно, никто. Если бы я тебя не знал столько времени, то убил бы на месте за такие слова», — нервно сжал кулаки светлый эльф. «Что, неприятно это слышать?» Кривая улыбка растянула кожу на черепе некроманта еще сильнее. «Ты всегда безропотно выполнял все приказы своего учителя. Убивал любого, на кого укажет Зархан. Выполнял все его далеко непростые поручения. Сколько смертей на твоих руках? Сотни? Тысячи? Кем стал некогда светлый эльф?» «Убийцей без чести и совести», — тихо прошептал Дезраэль. «Вижу, ты это понимаешь. Как там тебя прозвали, дроу? Хервен Элкхин, супруг смерти, если мне не изменяет память», — словно решив морально добить эльфа, произнес некромант. «Да», — коротко ответил эльф. «Вот, вот. И ты совершенно спокойно это имя когда-то принял, словно так и должно было быть. А скажи-ка мне...» На мгновение замялся некромант. «Мой друг, сколь глубоко в свои планы посвящает тебя твой учитель?» «Я знаю лишь, для чего нужен Крейбин, и все. И он обещал его отпустить потом. Он просил и это тебе передать», — посмотрел на некроманта эльф. «Если он так тебе нужен, то привести и отдать лично в твои руки». «Да? И правая рука главы гильдии теней так просто оставит свидетеля? Тем более, зная способ, как его убрать. Не верю». «Но почему?» — удивился эльф. «Почему ты не веришь моему учителю?» «Чего ты знаешь о вашей так называемой войне древних?» «Война древних?» — начал эльф. Некромант внимательно выслушал все, что рассказал ему светлый эльф, а кроме всего прочего, тот добавил в рассказ и свою историю. «Вот значит как», — задумчиво произнес Ливион. «Тогда прости, я тебя очень сильно огорчу. Войну разожгли не сумеречные эльфы, а Дералайлы гильдии Элкхин дал Велдрин и его правая рука. Твой учитель — мастер Зархан». «Этого не может быть!» — вскочил эльф. «Ты врешь, старик! В этой войне погибли родители моего учителя!» «Не веришь? Тогда, может быть, у тебя найдется пару свободных часов. У меня в доме есть бумаги и пара любопытных артефактов, не поверить которым невозможно». «Хорошо», — согласился светлый эльф. «Тогда не будем тянуть», — поднялся со стула некромант. «Пойдем. А потом ты мне расскажешь все о Крейбине и планах Зархана на его счет». Дезраэль не спешил возвращаться в Нуар-Рахор. Он ввалился в первую попавшуюся таверну поблизости от портала Валат-Гдори и заказал себе большую бутылку эля, которую ему сразу без лишних вопросов принес сам лично владелец питейного заведения, крепкий дородный гном преклонного возраста. Пытался еще всучить еды или что-нибудь на закуску, но эльф только злобно отмахнулся. «Какая еда? Хотелось просто напиться до полной потери сознания». «Все. Все, что сказал Ливион, оказалось правдой. А учитель, мастер Зархан, врал ему столько лет с самого начала и использовал его как ручного черного волка, бешеного дикого зверя, способного только убивать. И ведь его сородичи, светлые эльфы, мнящие себя самой главной и могущественной ветвью древа, тоже оказались пешками в руках их темных собратьев. Войну развязали не Синримы, а дроу. Все ради одной единственной цели их глобального плана, который они успешно воплотили в жизнь. Сумеречные, самая младшая и малочисленная раса эльфов, были уничтожены из-за жажды власти Дералайлы гильдии Элкхендал-Велдрин и по совместительству тайного правителя Темного леса, на троне которого сидит его родной сын. Глава теней хотел узнать секрет странный, не похожий ни на какую другую магию синримов, а те отказались делиться своими знаниями. А дальше Дальше и так все понятно. Вопрос. Что теперь ему делать? Возвращаться ли обратно? А вернувшись, убить Зархана? Ливион — это довольно умный и честный. Хотя иногда порой жесткий, даже жестокий, бессмертный, посоветовал, как он там выразился, не пороть горячку. И пока что делать то, что должен. Учить Крейбина и сопроводить его в дальнейшем к острову Харит-Хадор. А вот потом... Можно действовать по обстоятельствам, но лучшим выходом будет уйти в тень и не высовываться ни в коем случае. Избавиться от артефакта связи с учителем, о котором он тоже рассказал некроманту. От оружия, одежды, в общем, от всех вещей, так или иначе связанных с гильдией теней. И, разумеется, пройти полное очищение в одном из храмов Вигора или Анаркиса, покровителя светлых эльфов, а потом добраться до дома Ревена. А там, если того не окажется на месте, связаться с ним. Каким образом это сделать, некромант довольно точно и ясно объяснил. И мало того, показал на примере. К тому моменту Ливион обещал подготовить новую броню для эльфа, оружие, зелье и много чего еще по длинному списку, что мастер теней написал сразу, как они обо всем договорились. Да, о магических метках Дезраэль тоже поведал Ливиону. Тот, конечно, сильно разругался, проклиная каких-то чересчур обнаглевших искинов. Не знал некромант о таких вещах и очень интересовался, каким таким образом до этого дошли тени и где вообще этому научились. Но, увы, Дезраэль и сам этого не знал. Его, как будущего мастера теней, поиску учил Зархан. А уж откуда у него такие познания, Дроу не распространялся. Зато светлый эльф обрадовал некроманта тем, что не все из мастеров имеют подобное умение. Эль как-то быстро закончился, и Дезраэль потребовал еще одну бутылку. Почему бы и нет? Подождет мастер Зархан. Да и Крейбин тоже подождет. И вообще, пошли они все. Куда подальше? Эльф все же решил последовать совету Ливиона. Он вернется, обучит Крейбина. Так обучит, что мало не покажется никому. Да и по пути к острову есть места, где можно будет его потренировать, так сказать, в боевой обстановке. И прихватить кое-какое редкое оружие, наводку на местоположение которого дал все тот же Ливион. А потом уже, как Крейбин покинет остров вместе с тем магом, Лсаэросом, Дезраэль будет готов следить, разумеется, не выдавая себя, за ними обоими. Или не обоими, так как вряд ли без главы гильдии и его правой руки будет происходить главное действие. До самого хребта Илиана и открытия прохода в барьере. На каком-то отрезке пути ближе к горам к эльфу присоединится и Ливион. На этом их общий план пока что заканчивался. Дальнейшие действия без точных данных не так-то и просто продумать. «Ух!» Тяжело вздохнул эльф, поднявшись со скамьи и, осторожно переставляя ноги, направился к хозяину таверны. А на столе стояли три пустых бутылки, последнюю из которых он прикончил буквально полчаса назад. «Что зыркаете?» Оскалился Дезраэль на других посетителей, провожающих удивленными взглядами пьяного вдрызг мастера теней. «Да, Вигор, вас забери, я пьян!» «Сколько с меня?» Пальцем приманив владельца заведения, с трудом выговорил эльф, опираясь на стойку. Задумался хозяин, мысленно подсчитывая убыток, если названная сумма, которой он не преминул накинуть десяток монет, расстроит мастера теней, и тот разозлится. А чем это грозит, понимает любой дурак. 30 ирен, мастер!» Осторожно произнес таки гном и тут же отступил от стойки, готовясь в любой момент спрятаться под ней. «А?» Эльф зашарил в мешке в поисках кошеля. «На, вот!» Высыпал он на столешницу примерное количество названных монет. «Можешь пересчитать». «Все верно, уважаемый мастер. Я доверяю вам как самому себе!» Моментально сгреб все монеты гном и, судя по довольно заблестевшим глазам, радовался, что эльф суммой ошибся и, понятное дело, в большую сторону. Дезраэль развернулся и, все так же пошатываясь, направился к выходу из таверны. «Вот дьявол!» Пройдя пару-тройку десятков шагов в сторону Нуар-Рахора, выругался Дезраэль. «Еще бы! Пьяный мастер теней! Такое не то, что простых жителей города, даже стражников пугало, хоть те и старались делать вид, что все нормально». Правда, эльф не знал, кто такой дьявол, но ругательство, не раз употреблявшееся бессмертным, ему понравилось, и он его запомнил, как и несколько других совершенно неизвестных, но бесспорно острых и выразительных словечек. «У меня же есть очищающее зелье!» Отойдя в сторону от дороги, стал копаться в магическом мешке мастер теней. «Куда я в таком виде прусь?» — бубнил он. «Зархан же мне весь мозг проест, гнида позорная!» Зелье нашлось, и эльф, морщась, сразу выпил его до последней капли. «Вот теперь нормально!» Дезрель почувствовал, как кровь очищается от эля, пелена, затуманивающая разум, растворяется, ноги слушаются, а глаза начинают видеть так же ясно, как и всегда. Теперь уже ровной и твердой походкой уважаемый мастер теней быстрым шагом приближался к воротам Нуар-Рахора. «Рассказывай, ученик!» Как только Дезрель вошел в его кабинет, потребовал Зархан, доставая откуда-то из-под стола темно-желтый напиток и наливая его в резной металлический бокал. «Левион больше не будет нам мешать», — начал отчет эльф, но его тут же прервал Дроу. «Вы договорились, или ты его убил?» «Договорились», — сдерживая недовольство, ответил на вопрос Дезраэль. «Продолжай», — сделал глоток из бокала Зархан. Эльф рассказывал долго, время от времени отвечая на наводящие вопросы мастера Зархана. Конечно, Дезраэль не был глупцом и умело скрывал за завесой правды то, что тому знать не положено. И вроде бы мастер теней ничего не заметил, вполне удовлетворившись тем, что эльф ему рассказал. «Молодец», — похвалил Зархан светлого эльфа. «Отдохни сегодня хорошенько, выспись. Но», — подняв палец вверх, выделил Дроу, — «в моих планах небольшие изменения. С завтрашнего дня ты должен лично заняться тренировкой Крейбена. Нужно ускориться. Мне донесли, что в монастыре Ордал происходит что-то непонятное. Отдан приказ о передислокации личной гвардии короля Насхара в Фадлас на Харит-Хадоре. В течение месяца город будет битком забит отменными воинами и, среди прочих, неслабыми магами». «И насколько надо ускориться?» — уточнил эльф. «У тебя есть максимум 7 дней», — громко стукнув пустым бокалом о стол, ответил Зархан. «А дальше займешься его обучением по дороге к острову». «Это я и так собирался делать», — подумал Дезраэль. «А теперь для этого есть еще и веский повод». «Отлично. Все, свободен». Больше не услышав вопросов или возражений, жестом отпустил эльфа Зархан и снова наполнил свой бокал темно-желтым напитком.